Лица у братьев вспыхнули, они переглянулись. Аэтом овладел гнев, словно он только сейчас понял, что по милости этих четырех молокососов стал предметом всеобщих толков и пересудов. И однако, каким же он оказался бы счастливым дедом, каким счастливым отцом и царем, если бы все ограничилось этим. Впереди его ожидали гораздо худшие беда и позор, а навлечь эту беду, этот позор, судьба поручила все тем же его внукам. В тростниковых зарослях устья многоводной реки уже стоял 12-весельный греческий корабль. Из сбивчивых и путанных рассказов внуков Аэт узнал, что этот корабль спас их от гибели. Не будь его, давно уже дети Фрикса стали бы добычей морских рыб. Таким образом, Аэт был в долгу перед этим кораблем, вторгшимся в его страну без разрешения. А долг полагалось платить. «Удивительно», — думал Аэт, — «откуда эти собачьи дети знали, что спасут именно моих внуков?» «Действительно», — мыслимо ли было пускаться в столь дальний путь с подобной надеждой? К тому же трудно было понять, направлялся ли корабль с самого начала к Колхиде с заранее определенной целью, или эта цель возникла лишь после того, как были спасены внуки колхидского царя. Быть может, впервые от внуков Аэта узнали на корабле о существовании золотого руна. Быть может, сами мальчики обещали его своим спасителям в награду за спасение, так как перепуганы и растеряны, наглотавшись воды, ничего лучшего не могли придумать. Правда, сыновья Фрикса упорно твердили, что начальник корабля — родня их отцу, что он стремится овладеть утраченным престолом и прибыл сюда, чтобы просить помощи у царя Колхиды. Но в голове у Аэта родились самые разные мысли — они безжалостно пожирали друг друга, как голодные рыбы. Могло ведь оказаться, что это были обыкновенные морские разбойники, что они не спасли, а взяли в плен его внуков, запугали их и сейчас просто требовали выкупа, но не прямо, а таким хитрым способом, чтобы никто не заподозрил в них злодейство. Если так, то не придется больше кораблю плавать по морям. Но могло ведь быть, что внуки Аэта говорили правду, и тогда с его стороны было бы и впрямь беспримерной неблагодарностью и жестокостью так просто не разобравшись, сжечь корабль и его хозяев. Напротив, царственное величие Аэта обязывало его принять с почетом людей, которые спасли его внуков, и щедро одарить их. Но с чего им вздумалось просить именно шкуру золотого барана? У сыновей Фрикса и на этот вопрос был наготове ответ. Только трудно было принять все это на веру. Послушать их, Так призрак Фрикса вернулся к себе на родину, непрестанно являлся своим близким и требовал: «Если хотите, чтобы я оставил вас в покое и простил вам грех, совершенный против меня, верните на родину шкуру того барана, на котором я улетел, спасаясь от вашего ножа». Так рассказывали с уверениями и клятвами сыновья Фрикса. Но гнилостный запах лжи упорно щекотал Аэту ноздри. Столько тут переплелось счастливых случайностей, что одинаково смешными казались доверчивость и недоверие. Почему именно внуков Аэта должен был спасти от гибели именно тот корабль, который держал путь именно к Колхиде и остро нуждался в надежном проводнике и посреднике? И почему Спаситель должен был оказаться родичем спасенных, если все это не случилось по воле богов? А что, если все это лишь неуклюжая выдумка то ли напуганных детей, то ли жадного разбойника? «Если это честные люди, — думал Аэт, — то зачем они скрываются в тростниках, когда моя гавань открыта для всех?» Аэт выслушал с вниманием все, что ему говорили. Потом поднял голову, шумом, как лошадь, втянул в ноздри воздух и сказал: «Изменой пахнет в моем дворце». Однако он согласился принять чужестранца и, как просили внуки, только выслушать его. А это уже и самому было любопытно взглянуть на приезжего, и если он не приказал вытащить его и его приспешников, как котят, из 12-весельного корабля, то лишь для того, чтобы избежать неприятного недоразумения в случае, если бы чужестранец в самом деле оказался родичем его зятя. А на 12-весельном корабле с нетерпением ожидали возвращения сыновей Фрикса. Вернее сказать, все были охвачены каким-то неясным, беспредметным, неопределенным ожиданием. Возвращение внуков Аэта могло оказаться роковым для мореплавателей. Вполне возможно было, что они на этот раз послужат проводниками людям Аэта, приведут их к месту, где укрылся корабль, и тогда мореплавателям ничто уже не могло помочь. Если бы Аэт дозволил им убраться по добру, по здорову, они и то должны были бы из благодарности трижды поцеловать землю у его ног. Задуманное на родине дело оказалось не столь справедливым и не столь легко исполнимым, как представлялось. Сказано: «Надевай сапоги по мерке». Но вот нога оказалась больше, чем сапог, сшитый наугад без обмера ноги. И сапожному мастеру оставалось либо выбросить свою работу, либо как-нибудь умилостивить раздосадованного заказчика и ублажать его, пока не сошьет другие, подходящие по ноге сапоги. Ссориться и поднимать шум не имело смысла. Заказчик был не только прав, но и могуществен.